Всю ночь и весь следующий день они собирали катер, падали от усталости, засыпали, просыпались и снова брались за работу. Местные сутки пронеслись незаметно. Снова медленно наступал вечер. Марат и Эл колдовали над программой запуска. «Неужели он взлетит?» — задался вопросом Рассел, обходя вокруг собранный катер. Слышал его только Димка. «Получится», — тихо отозвался пилот. «Поверить не могу. Мы его разобрали, а потом собрали опять. И все сами. Скорее бы запустить». «Дим, подойди», — услышали они требовательный тон Эл. Димка оставил Рассела одного. Инспектор был удивлен не меньше пилота. Он снова обошел катер. Вначале он казался ему маленьким и совсем не способным преодолеть огромное расстояние до маяка, но уверенность тела в успехе не позволяла ни одному из них усомниться в удаче затеи капитана. Рассел гордился тем, что смог немного помочь в сборке. Приятное ощущение. Он работал в паре с Димоном последние несколько часов и не ощущал неловкости. Добродушный Димка, Рассел уже стал привыкать, что его иногда так называют пилота, не показывал своего превосходства перед технически безграмотным напарником. Под его руководством Рассел сносно освоил установку обшивки и мелкие операции подключения. Эл тем временем сидела в кабине и проверяла качество системы и их подключения после монтажа. Когда работу закончили, она заявила, что все отлично работает. Катер прошел обкатку, Эл полетала на нем по округе сама на ручном управлении. Осталось вывести его на орбиту, прицепить спутник и направить посланца к маяку. Радость от первой победы придавала сил и притупила физическую усталость. Он на время забыл даже о ране. Марат составил таки карту полета катера, и Рассел удивился, что мальчишка знает навигацию, а Эл доверила ему самую ответственную работу. Она тщательно проверяла сейчас работу Марата, исправляла ошибки. Марат принимался с ней спорить. Сейчас к ним подключился и Димка. Ночь наступала медленно. Рассел увлекся необычным зрелищем заката. Появилось желание отойти недалеко от импровизированного лагеря, там, где не было искусственного освещения. «Я осмотрюсь», — сообщил Рассел. «Далеко не уходи», — попросила Эл. «Мы не скоро освободимся, нужна охрана». Рассел кивнул в ответ и ушел из освещенной области в сумерки. Из темноты он мог лучше осмотреть окрестности. Он слышал, как троица спорит между собой. До него доносился смысл фраз. Голоса он различал хорошо. Шумели главным образом Марат и Димон, а голос Эл был едва различим. Рассел сделал им замечание, но тишина продлилась не больше 2-3 минут. Потом спор возобновился. Рассел пожалел, что не видно звезд. Плотные облака берегли планету от ярких лучей местного светила со своим особым характером. Поэтому за все ночи пребывания экипажа на планете никто не видел здесь чистого неба. Закат угасал в облаках, гасли отражения в озерцах из металла у его ног. Сердце Рассела дрогнуло, и он испытал щемящую тоску по утраченному комфорту и равновесию. Это темное пространство напоминало их будущее. Он был беззащитен перед обстоятельствами, поскольку на собственном опыте понял, как человек слаб перед силами природы, перед этой стихией. Рассел обладал скудным количеством практических навыков в области выживания, и сейчас он ранен и может стать обузой для Эл и двух мальчишек. Рассел вспомнил один из первых разговоров с командором Ставинским, когда ему поручили разобраться в истории с Эл. Рассела интересовал вопрос, бежит Эл в Галактис или нет, если ситуация разовьется не в ее пользу. «Она никуда не сбежит», — убеждал его командор. «Для нее это трусость. Надо не знать Эл, чтобы думать, что она сбежит от трудностей, от тех, кого любит и уважает. Но воинственность и правдоискательство тут обернутся против нее. На честных и бескорыстных людях подлецы делают себе карьеру. Может оказаться, что в этой намечающейся сваре мы потеряем хорошего капитана и честного человека. Не допустите такой несправедливости, инспектор. В ней есть безрассудство, свойственное юному возрасту, гордыня и самоуверенность, но в ней нет бесчестия и лжи. А это ценится всегда. Вы поймете это, если она когда-нибудь спасет вашу честь или жизнь. И я в душе желаю, чтобы так случилось. Беседовать или читать отчеты бесполезно. Посмотрите ее в деле. Лучше там, где не действуют законы, придуманные людьми. В космосе. Рассела в тот момент развеселил пафос и эмоциональность командора. Он явно симпатизировал своей воспитаннице и желал представить Эл в лучшем свете. Курк скептически отнесся к словам Ставинского и впоследствии вспоминал о беседе не иначе, как о забавном случае. Жесткий эмоциональный Ставинский менял свое мнение, подчас настроение играло в этом не последнюю роль. Пожелание командора сбылось. Судьба связала их крепче, чем хотелось Расселу. Он понимал, что его жизнь теперь зависит от Эл. Она тоже это знала. Она заботилась о нем как о члене экипажа, но одновременно понимала, что он вел ее дело. Барьер между ними оставался, и Эл не торопилась его ломать. Причина крылась в их разговоре после аварии на острове Тома. Она предложила ему дружбу и искренние отношения, независимо от тех выводов, которые он сделает. Он отказался. Больше Эл не делала попыток к сближению. Воспоминания вызвали сожаление. Рассел понимал, что многое в его прежних представлениях о людях и их долге, о том, как они должны жить, о законах человеческих взаимоотношениях, спорны. Когда он впервые склонился на сторону Эл, он усомнился в своей верности должности и делу, которым он занимался много лет. Для него встал моральный вопрос, имеет ли он право скрывать правду о ней. Он решил, что попал под ее обаяние. Влекся ее загадками. За последние часы он переосмыслил свою точку зрения и сам удивился тому, что прежде не замечал вещей, которые теперь казались элементарными. Не было у Эл никаких загадок. Он сам их придумал. Он постоянно подозревал ее в подвохе, в тайном умысле. Здесь подозрения рассеялись. Долгое время он не мог поверить, что Эл предельно честна с теми, кому доверяет. Слишком многие люди в его окружении были неискренними, действовали чаще ради собственных интересов. Он жил среди них, и они были его средой. А Эл окружали другие люди, друзья, которые никогда не оставят ее без поддержки. Том, широта взглядов которого под стать Эл, Лондер, который, несмотря на свой опыт, считал Эл выше себя во всем и говорил об этом в частной беседе с ним. Даже Ставинский рисковал ради ученицы своей репутацией. Были другие, кто помогал ей просто так, без видимых причин. Например, Марат. Вот вам и одиночка, вот и низкий уровень коммуникации, вот официальные оценки, которые здесь на Вест не выдержали никакой критики. Ее обожал экипаж. Рассел не мог найти этому какого-нибудь объективного объяснения. Она пользовалась авторитетом у людей, которые превосходили ее опытом. Тем не менее, слушались и старались помочь. Теперь Рассел поверил в слова командора. С души упал груз сомнений, и он широко улыбнулся и посмотрел туда, где сейчас Эл, маленькое сердце их команды, делало все, чтобы спасти свой незадачливый экипаж. Он наблюдал из темноты, как три фигурки склонились над терминалом. Замкнутый по натуре Курк в эту минуту признался себе, что он часть этой компании. И лучшего окружения он в эту минуту и представить не мог. Эл обернулась, посмотрела в темноту туда, где он стоял. Почувствовал, догадался Курк. «Есть!» — скоро он услышал выкрик Марата.